Че, все пишем? Ну все, сейчас что-нибудь придумаю, подожди. Витя тут хотел почитать. Витя, давай. Давай-ка в старом стиле, так мне надо. Снова собралась послушать рэпа моего бригада. О да, года уходящего года. Какого только не видал за микро урода. Вроде бы получше стало, вроде я толстею. В базу загляну порою, по-другому не умею. Вижу я нанюханных, я их понимаю. Поэтому последние зажигалки отрываю. Бывай, брат, чё, покурим мы с тобой еще. Ты меня не забывай, помни, кто есть чё. С утра мы все красивые, у кого большие пешки. Мы плясали, все устали и стоптали чешки. Эх, жизнь, хоть захуй держись. Прогноз моих пацанов в дальнейшем заебись. Порешать машины, встать крепко на ноги. Боже, помоги, ноги правильно веди. Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. На районе синичье мелочи просили. Мы с пацанами пожалели, все что было слили. Стояли у Макдональдса, небо хмурится. Покупаю там продукцию, клон курицу. Поедем, поедим роллы, там васаби. Туалет забит, занят, я сижу в засаде. Пацаны в девятке, дырки прожигали. Дули, выдули, ака альбома ждали. Сидели на районе, также напевали песни. Кто меня сейчас слышит, Витя, ака с вами вместе. А ну-ка левая свободная рука, потому что правая нажигает химаря. Ты меня узнал, брат, это русский автомат. Делаю я так, наверное, у меня талант. Мы сидим на карте, сухости, кумильзиты. Уэй, ну пенсу так и же фини, же комалси. Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. Я вроде бы спокойный, в залупу не полезу. Думаю, как лучше обогнуть мою окрестность, дабы инкогнито быть в точке Б. Сик еще успею купить, буду вовремя без Б. Темп умерен, подхожу к подъезду. Тёлка написала, распечатал ММС-ку. Вроде ничего такая, а сколько лет тебе? Пишет, что ответит, когда включит Асю на компе. Ладно, похуй, пикнул домофоном. На районе так прохладно, ходим кепка с капюшоном. Слышу, лошади катаются в лифте. А мне пиздец, блять, на шестой пиздярить-то пиздец. И такой, короче, по двери, как Брюс. Хуяк, чтобы повисли, меньше дёснами трясли. Заебали, суки, обоссали весь подъезд. Родственники приезжают, говорят, пиздец. Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. Вот-вот об этом я тебе и говорю. Да-да, такая проблема. А хули мусора? Да, братан. Похуй. Бастас Рекордс. Я. Витя Ака. Витя Ака.